Глава 25. Эйсон. Академия дерзких в Таргалдоре. Вернувшись с портальной охоты с новичками, я начал прикидывать, как буду мстить за то нападение на Эрли со стороны Нумеронга. Вроде бы времени уже прошло прилично, чтобы этот вопрос ставить на повестку дня, да и как-то с большим количеством других важных задач я за последние дни справился. Хотелось уже за это дело взяться. Авось в Нумеронге за это время как раз все как следует расслабились и снизили меры безопасности, решив, что все вопросы по скандалу в Аргенте урегулированы. Тем более, что король Нумеронга уже, как стало мне известно, откупился от Драска, чтобы тот перестал портить его репутацию громкими заявлениями про шпионаж и убийство, что нумеронгцы творили в Аргенте. Идеально для того, чтобы брать их тепленькими. Правда, Эрли говорила со мной по этому вопросу и сказала, что не жаждет крови, предпочитает взять виру со всех, кто виноват, деньгами и артефактами. Я с ней по этому поводу не согласился, хотя ей этого и не сказал. Конкретно тот высокопоставленный чиновник из разведки Нумеронга, Керкель, который в общении с королем Нумеронга настаивал на том, чтобы эту операцию осуществить как можно быстрее, судя по той информации, что я получил во время допроса резидента, все же умрет. Не готов я оставлять в живых человека, который настолько нагло пытался распоряжаться жизнью моей любимой сестрички. Умрет и посол Нумеронга Врагиш, который всю эту затею с захватом и последующим убийством Эрли тоже всячески поддерживал, вместе с уже казненным мной резидентом разведки Нумеронга в Аргенте. И вовсе я не кровожадный. С моей точки зрения, привычка не оставлять в живых тех, кто замыслил покушение на меня или на любимых мной людей, вполне обоснована. Мало ли, они снова вернутся однажды к этой же идее, но в следующий раз уже смогут добиться успеха, учтя причины прошлого провала. Тем более Керкель и Врагиш наверняка сейчас в опале у короля. Логично же? Король Нумеронга Авердан Хмурый наверняка злится на них, что они проделали все с его точки зрения коряво и подставили его под возмущение Драска. Ему пришлось откупаться от гнева намного более сильного аргента за этот провал. А что это означает? То, что вполне возможно, они оба не рассчитывают больше на то, что им и дальше удастся делать карьеру в Нумеронге. А ведь информация, известная Керкелю и Врагишу, что мы с Эрли владеем главной тайной могучих, может быть дорого продана. Посидят эти двое, погрустят, что карьера пошла неожиданно под откос, да и могут решить, что эту тайну можно очень дорого продать за пределы Нумеронга, чтобы получить денежную компенсацию за проваленную карьеру. А вот король Нумеронга, как и просит Эрли, вполне может отделаться финансовым ущербом. Он уже точно такую важную тайну никому продавать не будет. И знает, что если что-то опять затеет по этой теме, а его новые шпионы в Аргенте снова провалятся, то Драск так разозлится, что и до войны может дело дойти. В ближайшие годы он к нам точно не должен сунуться. Ну, а когда пройдут годы, у тех, кого он снова сможет послать, когда восстановит утраченную шпионскую сеть в Аргенте, уже и не получится к нам подступиться, если я все как запланировал сделаю. Но пока что я сделаю все, чтобы Авердан Хмуро очень сильно расстроился. Чтобы на лице его долго еще не появлялось никаких положительных эмоций, и он полностью соответствовал своему прозвищу. Я уже поручил Аркошу узнать о том, что самое ценное имеется у короля. Ясно, что к земле и различной недвижимости мне никак не подобраться. Но Аркош должен был разузнать для меня, что сам король для себя считает самым ценным, и вот этого он должен обязательно лишиться, наряду с различными ценностями и просто деньгами, которые я тоже, конечно же, обязательно прихвачу. Собрался уже пойти к Аркошу, чтобы обсудить с ним, что тому удалось разузнать, как вдруг перед лицом появился вызов коммуникационного портала от гарантмага Гридбэнка. «Неужто это то, что я думаю?» — приятно удивился я, отвечая на запрос. «Здравствуйте, мастер», — сказал я. «И ты здравствуй, Эйсон», — ответил он. Ну что, ловушки для летящих теней готовы. Кроме этого, я подергал за старые связи. И хотя человек, с которым я связался, выглядел удивленным, увидев меня, видимо, думал, что я уже помер, но, тем не менее, кое-какую важную информацию мне раздобыть через него по этим портальным монстрам удалось. И очень хорошо, что я решил это сделать. Выяснилась одна очень интересная особенность. На них нельзя идти отрядом. Оказывается, чем больше по численности отряд охотников заходит на их территорию, тем более широкий спектр своих способностей они могут применять. Так что на них в идеале должен идти охотиться один человек. Лучше всего гранд-маг. Учитывая мое состояние, я, к сожалению, заняться этим не смогу. Может быть, тебе по этому поводу переговорить с одним из ваших телохранителей, предложив щедрую плату за эту миссию? Как их там? Сиднеш и Юрак, верно? Да, их зовут именно так. Спасибо за информацию, мастер. Я подумаю над этим. Можно мне прибыть к вам за этими ловушками и обговорить всю дополнительную информацию, что вам удалось узнать о монстрах? «Да, конечно. Говори, когда будешь готов, я открою тебе портал ко мне». «Учитывая срочность вопроса, я готов прямо сейчас», — сказал я ему. «Ты в своей новой академии? Оттуда тебе портал открывать?» — уточнил он. «Да, все верно. Откройте, пожалуйста, портал в том же месте, что и в прошлый раз. Через 2 минуты будет идеально». Через 2 минуты я уже стоял на условленном месте и тут же шагнул в открывшийся портал. Слуга гранд-мага опять не успел меня встретить у входа. Впрочем, он уже смирился с тем, что в его возрасте, учитывая, насколько стремительно я наношу визиты, ему уже и не успеть. Так что мы снова с ним встретились где-то на середине пути до лаборатории гранд-мага. В этот раз я уже не стал ждать, пока он за мной поспеет, уж слишком хорошие получил новости. Так что быстро прошел в лабораторию, поздоровался с Гретбенком и сел на уже приготовленное для меня кресло. «В общем так, Эйсон, летящие в тени очень интересны по своим умениям. Все знают, что они умеют перемещаться в тени, но только считанные единицы людей в курсе о том, что они могут легко проникнуть и сквозь часть барьера мага, в том случае, если он находится в тени, даже если это гранд-маг». «Интересно, смогут ли они проникнуть и сквозь барьер усадебного артефакта?» — задумчиво пробормотал я. «Неизвестно. Но лучше при охоте на них исходить из того, что смогут», — сказал Гритбэнк. «Согласен с вами, мастер», — кивнул я. «Жаль, это было бы мощным преимуществом, которое я планировал использовать на этой охоте». «Нет, Эйсон. Ты действительно все же не иди в этот портал сам. Я думаю, все и так знают, что ты храбрый парень, но этот риск чрезмерен. Если ты наймешь Сиднеша и Юрака и предупредишь того из них, кто пойдет об этой способности летящих в тени, то они должны управиться с этими монстрами. И поскольку локация в целом очень опасна, и там могут появиться и более опасные монстры, то и с ними тоже. В чем проблема? Раскидав вокруг себя ловушки, стоять таким образом, чтобы ни один участок твоего тела не был в тени. Главное отправиться туда в полдень, а не на закате или восходе, когда солнце отбрасывает от предметов максимальные тени. Впрочем, про эту особенность летящих в тени ты и так знаешь, верно? Да, конечно, она и в учебниках по монстрологии тоже прописана, согласно кивнул я. В отличие от тех нюансов, что вам удалось разузнать. И да, спасибо, конечно. Если я решу, что мне самому с этой задачей не справиться, я договорюсь с Сиднешем или Юраком. Скажите, мастер, а какое количество ловушек вы изготовили? Ровно 8 или с запасом? Гранд-маг улыбнулся мне, отвечая. Конечно, с запасом, Эйсон. Это же и дополнительный элемент безопасности для охотника. По известным сведениям, стая летящих в тени насчитывает не больше 10 монстров. На всякий случай я сделал 14. Каждая ловушка захватывает тварь, которая окажется в радиусе 3 метра от нее. Так что если раскидать эти ловушки вокруг себя и монстры примчатся атаковать вошедшего, то есть шанс, что они все до одного в эти ловушки угодят, и ни один не сможет добраться до вошедшего в их портал. Вот сразу видно опытного человека, — подумал я. Гритбэнк ни разу не портальный охотник, раз является известнейшим артефактором. А в такого рода вещах, конечно же, раз тесно работает с портальными охотниками, прекрасно разбирается. — Спасибо, мастер, — поблагодарил я его. — Может быть, что-то еще удалось разузнать, что поможет охотиться на этих монстров? — Да, есть еще одна особенность. Особо привлекательна для них именно птичья кровь. Именно ей нужно побрызгать между этими ловушками, чтобы они стремились к ней больше, чем к охотнику. — Прекрасно! — обрадовался я. — Как раз по этому поводу у меня и были сомнения. Во всех учебниках по монстрологии просто указывается, что они падки на свежую кровь. Но очень ценно знать вот такого рода нюансы, и очень хорошо, что теперь он мне известен. Пока мы разговаривали, слуга неспешно таскал те самые ловушки, о которых мы говорили с Гритбэнком, и складывал их в груду метрах в трех от входа в лабораторию. Каждая была по размеру примерно 40 на 40 сантиметров, но видно было, что они очень легкие, потому что старик носил их по две штуки за раз без всякого напряжения. Мне даже стало интересно, из чего они сделаны. Впрочем, этот момент уже относится к разряду досужей болтовни, которой мы будем заниматься с Гритбэнком после того, как дело будет сделано. Все же я разговариваю с совершенно дряхлым стариком, и тянуть с этой охотой точно не стоит. — Оцени размер, — между тем сказал Гритбэнк. — Уверен, что я и без твоего трактата, что ты мне подарил, смог бы их сделать. Догадался бы об их принципе однозначно. Но в этом случае каждая была бы размером метр на метр, не меньше. А посмотри, какими я сделал их маленькими, когда понял всего лишь некоторые тайны, заключенные в этом трактате. А что же я буду способен, когда постигну большинство из них? А когда все? Впрочем, затягивать наш разговор дальнейшими рассуждениями он не стал, ни в его это было интересах. Забрав ловушки и попрощавшись с грандмагом, я покинул усадьбу Гритбэнка. Главный вопрос, конечно, что у меня возник — стоит ли привлекать Сиднеша и Илью Рака к этому делу, как настойчиво рекомендует Гритбэнк? Все же решил, что нет, сам постараюсь справиться. Легко ему давать вот такой совет, не будучи жителем Аргента и не понимая всех особенностей нашей страны. Если найму того или другого, то они слишком много обо мне узнают, не будучи членами моего клана. Не так и трудно выяснить, что живыми летящих в тени захватывают с одной и единственной целью, чтобы изготовить сферу молодости, один из самых зловещих артефактов в некромантии. А учитывая, как в Аргенте относятся к некромантам... Нет, точно не стоит Сиднеша или Юрака для этого подряжать. В этом случае я дам нанятому грандмагу прекрасный повод, чтобы меня шантажировать. А ведь наши телохранители прекрасно знают, какие богатства сосредоточены в нашем клане. Так-то они вроде хорошие люди. Но такой соблазн перед носом может и хороших людей спровоцировать на шантаж. И вроде бы наш разговор с Гритбэнком прошел очень хорошо. Он изготовил ловушки и снабдил меня очень важной информацией по монстрам, которых нужно было изловить, уцелев самому. Такой детальной информации у меня раньше не было. Но что-то все же меня беспокоило по поводу этого разговора. Плавала какая-то мысль, вызывающая беспокойство, как будто я что-то очень важное пропустил мимо ушей или не учел. А я к такого рода мыслям, учитывая мой опыт выживания на войне, очень внимательно отношусь. Любой недосмотр может оказаться смертельно опасным. Решил, что буду прокручивать наш разговор время от времени в голове, пытаясь понять, что же именно меня так сильно встревожило, что не вышло на уровень сознания. Белекас Эргения. В первый момент... Когда у него перед лицом возник коммуникационный портал, некромант был очень этим недоволен. Какие у него могли быть позитивные эмоции, если он сразу узнал лицо главы отряда охотников из темной гильдии, который добыл для него 8 монстров для доделки артефакта, что у него похитили. И тут же вспомнил и о том, как зря потратил 100 000 золотых монет, купив этих уже абсолютно ненужных ему монстров. Но куда было деваться, если контракт уже был заключен? Пришлось замуровать их вместе с ловушками глубоко в подземелье, чтобы они там передохли. Не так уж скоро у него, к сожалению, получится создать новую основу под сферу молодости, чтобы они могли дожить до этого момента. Тем более этих тварей, если выпустить их из ловушек, содержать живыми крайне тяжело, так что лучше всего уморить их голодом. А потом, когда у него будет готова новая сфера под сферу молодости, взять эти ловушки и снова заказать поимку монстров у того же самого отряда темной гильдии, потребовав, конечно, скидку за то, что ловушки у него уже есть. Но спустя примерно секунду до него дошло, почему этот человек пытается связаться с ним. Лицо Белекаса разгладилось, а глаза вспыхнули жаждой мести. «Неужели это то, о чем я давно мечтаю?» — подумал он. «Неужто он готов сообщить мне имя того, кто может быть связан с грабителями, что обнесли мой особняк?» Да, он отказался от идеи заказать темной гильдии розыск тех, кто его ограбил. Это было бы слишком дорого. Зато он дал ей намного менее дорогостоящее, но важное для него задание. «Мастер», — учтиво обратился к нему глава отряда охотников, — «когда мы передавали вам летящих в тени, вы были очень недовольны тем, что у вас похитили артефакт, под который вы заказывали этих монстров, и дали нам новый заказ. Сказали, что если вы получите имя того, кто интересуется особенностями охоты на летящих в тени, то заплатите нам 20 000 золотых монет. Вы подтверждаете эту сумму, которую обещали за него выплатить?» «Все верно, я понял», — подумал Белекас. «Наконец-то хоть какой-то след, ведущий к грабителям». Конечно, он знал, что сферу молодости много кто из искусных некромантов может создать, не он один. Но знал также и то, что подавляющее большинство других мастеров работает на крупные кланы и секты, достаточно серьезные для того, чтобы самим ловить для создания этого артефакта летящих в тени. Им не нужно обращаться с таким заказом, что сделал он, к темной гильдии. А вот грабитель вполне мог, выждав какое-то время, обратиться именно к гильдии, чтобы доделать артефакт и продать его совсем за другую цену, чем можно получить лишь за частично готовую сферу молодости. Кто будет рисковать, платя дорого за незавершенный артефакт? Мало ли, в сфере молодости есть какой-то изъян, который покажет себя лишь на финальной стадии. Так что разница в цене готового артефакта и незавершенного может составить, по его оценкам, до 500 000 золотых монет. Веский аргумент, чтобы нанять за 100 000 темную гильдию. «Да, конечно, я подтверждаю свой заказ. Назовите мне имя. Расскажите, что именно этот человек у вас спрашивал, и открою портал для того, кто явится ко мне за деньгами». Серж Винтеркей. «Антидемон». Книга 23. Читал Сергей Уделов. Ноябрь 2025 года. Конец книги. Продолжение следует.